Эпилог. Вика. Спустя месяц. «Добрый день. Приветствуем вас». Кивали отцы, стоя на крыльце вместе со слугами, которые провожали гостей к бальной комнате, что наблюдалось в каждой семье уважающих себя аристократов. «Поздравляем». «Благодарим». Сдержанно улыбались матушки, сияя счастьем. Приглашенные все прибывали и прибывали, съезжаясь со всего государства. Конечно, такое громкое событие. Две помолвки между тремя знатными семьями в одном месте и в один день. Я так нервничаю. Лория стояла у окна, взволнованно кусая губы. Столько гостей. А ты представь, что их нет. Хихикнула я, расправляя на юбке сестры едва заметные складки. Станет легче. Мне бы твою выдержку. Лори повернулась, глядя с сильным волнением. Ну-ну. Я обняла ее. «Ты чего? Все же хорошо. Посмотри, какая ты красавица. И это только благодаря тебе», — кивнула сестра, обнимая меня в ответ. «Я так сильно похудела. Ты и без похудания была прекрасна. Но я благодарна тебе не только за это». Сестра отстранилась, заглядывая в мои глаза. «За поддержку и честность. Я очень ценю это, Вика». Я замерла, часто заморгав, чтобы не позволить слезам скатиться по щекам и испортить макияж, на который мы потратили приличное количество времени. Ты ведь могла промолчать. И об этом никто бы никогда не узнал. Но нет. Я решила тебе довериться. Улыбнувшись, я шмыгнула носом. Да, я решила открыть сестре свой секрет. Рассказать, кто я такая на самом деле. И какой моя жизнь была до того, как меня затянуло в этот мир. Стоит ли говорить, что Лори впала в шок от моего рассказа? Она будто онемела, сидя неподвижно, но потом девушка пришла в себя, глядя на меня другими глазами. Сестра быстро сообразила, откуда мои познания о правильном питании, тренировках и том же самом бассейне. Она заваливала расспросами о моде и технологиях, от которых я уже отвыкла. Отвечала без утайки. Раз решила открыть дверь полного доверия для этой девушки, то приняла решение, что между нами не может быть секретов. Она мне так помогла, спасла в прямом смысле этого слова. Кто знает, что со мной было бы, не встреться мы на берегу пруда в тот солнечный день. В какой-то степени я была благодарна и Дрейку, ведь не откажись он тогда от Лори, не наговори ей столь обидные слова. Она не заинтересовалась бы моим предложением, с которого, собственно, все и началось. Мы присели на софу. «Знаешь, сестра сжала мою ладонь. Я верю в то, что судьба столкнула нас с тобой не просто так. С твоим появлением произошло столько всего хорошего. Только посмотри, как ты изменила взгляды аристократок». С моих губ слетел смешок. Лори была права. Кто бы мог подумать раньше, что леди благородных кровей будут выстраиваться ко мне в очередь, умоляя, чтобы я разрешила им носиться по сосновому бору в штанах. Они пытались уговорить меня принять их в компанию худеющих, в числе которых были сестра, матушки и две камеристки, но пока я не была готова к этому. А может, просто не хотела, кто знает. С момента моего попадания сюда пришлось пережить достаточно. Случилось много чего плохого, но и хорошего тоже было немало. Зло, которое на протяжении стольких лет творило, что хотело, и которое я желала наказать, получило по заслугам. Никто из семейки Тиверон не ускользнул от руки расплаты. И у каждого она была своя. Баронесса, что с упоением издевалась над Сансой, гнила в темнице. По решению суда аристократка лишилась своего титула, и остаток жизни она проведет за решеткой. Будет спать на куче соломы и есть мерзкую похлебку из грязных деревянных мисок. Да, наемники, которых она натравила на меня, не достигли поставленной цели. Но судью это не смягчило. Он был непоколебим в своем решении. Барон Тиверон получил отдачу бумерангом куда сильнее, нежели его супруга. Этот старый черт с моноклем и жидкой бороденкой был обвинен в совершении незаконной сделки и продаже имущества, которое ему не принадлежало. Бывшего аристократа, так как и его титул улетел в никуда, отправили в шахты, Все оставшиеся годы, отведенные ему небесами, он будет вынужден махать кайлом, дышать пылью и возить в гору тележки с углем. Но барон, как выяснилось, оказался с секретом. Я так переживала за Сансу, жалела ее. Хотела сделать хоть что-то хорошее для этой девушки, тем самым поблагодарив за тело, и мне выпал шанс. Со всей этой вознёй, неконтролируемым желанием баронессы Тиверон отомстить мне и слабохарактерностью ее супруга, выяснилось, что виноват в смерти родителей Сансы никто иной, как Жириен. Когда отца Киора скрутили и вместе с шипящей супругой потащили в экипаж городской стражи, его язык развязался. Оказалось, много лет назад, когда тот проигрался по-крупному, барон Тиверон пришел к своему брату просить у него денег в долг. Вот только он и так уже был ему должен, причем немалую сумму. Отец Сансы отказал, настоятельно рекомендуя прекращать азартные игры, ведь до добра они не доведут. У барона с братом и без этого отношения были не самыми лучшими, а после произошедшего они испортились окончательно. Но, несмотря на это, он проглотил остатки своей гордости и начал умолять дать ему в долг, который будет расти словно снежный ком, если не выплатить проигранное вовремя. Отец Сансы отказал. Хотел, чтобы брат усвоил урок и перестал губить свою жизнь и жизнь своей семьи. Вот только барон решил пойти другим путем. Переполненный презрением, злобой и отчаянием, он отправился к Жириену, чтобы поплакаться и попросить беспроцентную отсрочку по возврату проигранных денег. Он лил слезы и уверял, что брат обязательно даст ему монеты, ведь они у него есть и немало. Жириен послушал и согласился. Время шло. Тиверон не давал покоя отцу Санса, оббивая пороги его дома. Но тот был непреклонен в своем решении. Барон не знал, как ему быть, как выкрутиться из столь нелегкой ситуации. Ненависть к зазнавшемуся, по его мнению, брату становилась все сильнее. Он все больше впадал в отчаяние, проливая слезы перед Жириеном. «Вот если бы он и его семейка сдохли!» — выкрикнул как-то отец Киоры, заплетающимся от выпивки языком. То все, что есть у него, стало бы моим. У нас нет родителей, я его самый близкий родственник. Барон Тиверон вернулся к себе в дом, даже не представляя, что он натворил. Жириен принял решение. Алчный старик обратился к проверенным людям, наказав им избавиться от семьи Сансы и ее в том числе. Он жаждал вернуть долг. А еще в его голове созрел гениальный план. Ободрать Тиверона до трусов. Забрать не только все его состояние, но и то, что он унаследует после смерти брата. Ранним утром Тиверона разбудила стража. Оповестила, что его брата с супругой убили. Барон так растерялся. Но потом едва смог скрыть злорадство. Ведь его мечта — положить руку на имущество близкого родственника, и все его ценные бумаги вот-вот осуществится. Но его ждало разочарование. Санса оказалась жива, а все ценные бумаги хранились в банке на ее имя. Тиверон рвал и метал. Готов был собственноручно придушить свою племянницу. Но у него не хватало духа. Да и не посмел бы он это сделать, ведь являлся ее опекуном. А уж когда стало известно, что в доме нет ни денег, ни документов, так барон и вовсе возненавидел Сансу, цепляясь к ней по делу и без. Со временем так себя с девочкой стала вести и баронесса Тиверон, ведь она узнала, что из-за существования этого ребенка все их богатства им пока недоступны, и ждать нужно немало. Далее к своим родителям подключилась и Киора, а затем и слуги, тюкая бедняжку, издеваясь над ней и не давая спокойно дышать. Они мучили ее столько лет, и наконец-то я могла сказать, что расплата достигла своей цели. Эти жестокие люди получили сполна за злодеяния, что совершали без зазрения совести. Когда барона Жириена схватили, в его доме нашлось много чего интересного. Документы на запрещенные сделки, расписки должников, что любили играть в карты, и даже бумаги на рабство молодых девушек. Этот старик оказался самым настоящим чудовищем, и только за это должен был подвергнуться смертной казни, не говоря уже о спланированном нападении и убийстве родителей Сансы. Киора была свободна. Она избавилась от мучительных оков своего престарелого супруга. Вот только нельзя сказать, что жить ей стало легче. Ее родители лишили титула и вышвырнули из высшего общества. А это значит, что и она теперь являлась простолюдинкой. Дом, в котором жили Тиверны, по закону отошел Сансе. Ведь поместье, которое барон продал незаконно, сгорело, и возвращать было нечего. Конечно, Киора могла бы остаться в доме своего старика-мужа, могла бы шиковать его немалыми сбережениями. Но так как он был обвинен в многочисленных махинациях и убийстве, все его имущество было конфисковано в пользу государства. Киора вырвалась из костлявых, морщинистых лап Жирьена, но стала бездомной и никому не нужной. О балах, которые она так любила, придется забыть навсегда, потому что ни один знатный мужчина не свяжет свою жизнь с ней. Ей остается только двигаться в сторону окраины, к родственникам, с которыми она даже не знакома. Ведь раньше Киора не общалась с теми, кто был ниже ее по статусу. Как легко жизнь может поменять все местами. Бывает, кажется, что тонешь во тьме, что свет не коснется твоей протянутой руки, но нет. Перемены могут прийти в любой момент. К слову, о тьме. Наемники, что наняла баронесса, были казнены. Эрнест, ее слуга, который бил палками Сансу до потери сознания, отправлен на рудники до конца своих дней. Никто не ушел от наказания. Даже служанки, что издевались над Сансой, и те получили по заслугам. Слава об их жестокости расползлась по всему государству. Девушки вынуждены голодать, работая задарма, так как никто таких, как они, на нормальную работу не возьмет. Девочки. В дверь осторожно постучали, вырывая меня из мыслей. Нам уже пора. Вы готовы? Я посмотрела на улыбающуюся Лори, в глазах которой засияли эмоции. «Мы готовы?» — шепнула я ей. «Готовы», — также шепотом ответила сестра. Одновременно кивнув, мы направились к дверям, распахнув их и попадая под прицел двух пар глаз, в которых плескалось бескрайнее восхищение. «Ты...» Дрейк бедолага кашлянул. «Дамы, вы прекрасны!» Не сдерживаясь, я хохотнула, чувствуя, как Адриан переплел наши пальцы, склоняясь и вдыхая аромат моих волос. Он всегда так делал, вызывая табун мурашек по коже. «Знала бы ты, как сильно я счастлив», — прошептал мой жених. «Сегодня ты станешь моей невестой. Я так этого жду». Столько тепла и чувств обрушилось со стороны этого молодого лорда. Казалось, он не видит никого, кроме меня одной. Это несказанно грело душу и радовало сердце. Он, как и Лори, знал, что я другая, что не принадлежу этому миру. Я понимала, что наши отношения развиваются, что брак не за горами, и решила сделать то, чего так сильно боялась — рассказать ему правду, а заодно проверить его. Если испугается или посчитает меня чокнутой, будет больно, но я пойму. Именно такие мысли присутствовали в моей голове, когда я решила завести не дающий покоя разговор посреди пруда, когда мы вдвоем катались на лодке. Не передать словами, как сильно я переживала и нервничала. Готова была ко всему, даже к завершению наших отношений и обвинений меня в том, что я тронулась умом. Но этого не случилось. А разве имеет значение, откуда ты? Спросил любимый, заставляя часто заморгать, чтобы не разреветься. «Главное, что сейчас ты здесь, рядом со мной. Разве нет?» Не хватало сил что-то ответить, поэтому я часто заморгала, укрываясь в его объятиях. И именно в тот момент случился наш первый поцелуй. Адриан принял меня. Принял такое, какая я есть. Необычный, разрушающий устои этого мира. А я приняла его, собираясь прожить долгую и счастливую жизнь, в которой больше не будет места печали и боли. Только радость, только любовь и улыбки. А если слезы, то от счастья. Другого не дано.